До монастыря я дошла минут за 40, почти не сбиваясь с курса. Но на берегу, когда тащила лодку на песок, я уже слегка покачивалась от непривычной усталости и нервного возбуждения. Тут было много туристов, которые добрались на остров другим путем. По суше, невдалеке стояло несколько икарусов, туристы глазели на озеро, на лодку и на меня. Теперь я тоже входила в понятие «достопримечательность». Я бродила по монастырскому двору, пытаясь понять уклад здешней жизни, ее наполненность. Видела, как радовались молоденькие девчонки в черном, послушницы, когда их руководитель тоже в черных длинных одеждах принес им мороженое. И смех, и ах, и подпрыгивание от счастья. Неужели в монастыре, где так много нельзя, можно быть счастливым, особенно в юности? Другое дело, когда много пожил и увидел тщетность и суетность мирского, но в пору начала цветения жизни. Мне было тревожно в этих стенах, как всегда тревожно перед тайной, на которую у меня нет прав, да и нет сил ее постичь. А на обратном пути я чуть не утонула. Поднялся ветер, и в центре озера, там, где какая-то несусветная глубина, забродила и заходила волна, вполне морская. И я не могла двинуться ни на шаг, сколько бы ни налегала на весла. Более того, легкая моя посудина время от времени стала опасно крениться. Вот тебе и утренний тихий Валдай. Ладони мои пылали от мозолей, плечи гудели, пот застилал глаза. А главное, я не знала, что делать. Темные волны шли одна за другой, а ветер и не думал стихать. Напротив, все чаще я стала улавливать в нем опасную, нехорошую свежесть. Отчаянное мое положение заметили рыбаки у камышей. Пренебрегая расстоянием, они стали мне что-то кричать, махать. Наконец я поняла и начала забирать вправо к заросшему осокой островку. Дело пошло. С грехом пополам, борясь с течением, я все-таки добрела до желанного спасения. Долго отдыхала в затишье у берега, тут и ветер, наконец, начал стихать. Долго еще, кружным путем от островка до островка, я переходила через Валдай. А потом уже, не рискуя отходить от побережья, двинулась к лодочной станции, часто отдыхая и поглядывая на бурунное, неспокойное озеро. Потом я долго лежала на берегу в траве, тело ныло, и вдруг я затосковала, закручинилась, что я одна здесь, что нет рядом моего любимого. Я вспомнила его руки, его объятия, его поцелуи. Я прижималась к траве так, как прижималась к нему, но скучала от этого еще больше. А еще вспоминала послушниц из монастыря с мороженым. В моей жизни, конечно, было много греха, но была и любовь, живая, как эта трава, иногда смертельно опасная, как нынешнее нахмурившееся озеро, и всегда чувственно высокая, дающая силу жить, надеяться, искать. В общем, я любила, и меня любили, и все это было как-то связано с окружающей жизнью, вплетено в нее. Чувства создают мир. Ни мысль даже, ни наука, ни прогресс, и уж тем более не думские законы, а чувства. И мне хорошо было в валдайской траве думать о моей любви и радоваться ей, и чувствовать, как кстати она здесь, в красках лета, которое было в высшем своем цветении.